Глава 30. Прыжок. Но третий день после моего прощания с друзьями перед обедом Гюберт вызвал меня к себе и объявил: «Подготовьтесь, вечером поедете на аэродром». Я ответил, что у меня все готово. Под словом «все» имелись в виду радиостанция, предназначенная для Брызгалова, выданная мне довольно крупная сумма денег в советских знаках, документы. Только сейчас я сообразил, почему Гюберт тянул с моей выброской. Он ждал непогоды. Сегодня непогода пришла. Еще с ночи посыпал мелкий снег, ветер усилился, и под его порывами тонко и жалобно заскрипели сосны в лесу. Эти дни Фома Филимонович по договоренности со мной задерживался на опытной станции допоздна, а в его хоромах дежурил Криворученко, чтобы вовремя радировать нашему штабу о времени моей выброски. Фома Филимонович проявил отменное усердие, повсюду отыскивая для себя работу, чем вызвал похвалу коменданта. А работы старик не боялся. Он знал шорное и плотничье ремесло, мог класть печи, чинил обувь, понимал в слесарном и кузнечном деле. После вызова к Гюберту я улучил момент и заглянул в закуток старика. Фома Филимонович сидел на низенькой скамеечке с доской на коленях и резал самосад. «Сегодня ночью», — сказал я. Старик отложил работу, встал, разогнул спину. «Сейчас отпрошусь в город». «Удобно?» — спросил я. «Нужны нитки для дратвы. Комендант сам наказывал, а у моего знакомого они есть». Я кивнул, Фома Филимонович знал, что делал, и предупреждать об осторожности его подпольщика было излишне. Я хотел уже выйти, но старик подошел ко мне вплотную, неловко обнял, ткнулся бородой в мою щеку. «Будь удачлив», — сказал он, — «не забывай нас, грешных, а уж мы тебя не забудем». Через полчаса он покинул опытную станцию. Я еще раз проверил свой вещевой мешок, где лежали деньги и рация, и положил его на кровать. Моя миссия закончилась. Я выполнил, кажется, все, что от меня требовалось. За Криворученко я не волновался, старик тоже обосновался надежно, и для тревоги за них оснований пока не было. Все теперь зависело от правильности поведения. Перед обедом ко мне зашел инструктор Раух и предложил зашифровать срочную радиограмму. Он пояснил, что Пахитун застрял где-то в дороге из-за неисправности машины и позвонил, что будет добираться на попутных. Радиограмма предназначалась моему радисту Куркову, извещала его о моей выброске. Я в душе усмехнулся, мне даже не требовалось уведомлять Большую Землю. Это сделал сам Гюберт. Я зашифровал текст, Раух, как всегда, сухо и вежливо, поблагодарил меня и вышел. Вот с кем я не мог установить никакого контакта, хотя Раух и занимался со мной в два раза больше, чем Пахитун. Внешне Раух держался непроницаемо, в его вежливости и корректности трудно было уловить какую-нибудь фальшь. На поверхностный взгляд он даже мог быть симпатичен. Пахитун говорил о Раухе весьма почтительно и кое-что выболтал. Так я узнал, что летом, незадолго до моего появления на опытной станции, Раух расправился с девушкой, из которой он готовил радистку. Она жила на станции, а перед концом учебы самовольно ушла в город, для того якобы, чтобы побывать в кино. Но в кино ее не видели. Возникли подозрения, и на завтра Раух с отменной вежливостью предложил ей после занятий прогуляться по лесу. И там застрелил. Вообще он охотно выполнял такие поручения, отбивая хлеб у коменданта. Глядя на Рауха опрятного, предупредительного, с чистым и спокойным взглядом голубых глаз, никак нельзя было подумать, что этот джентльмен — палач по призванию. После обеда на опытной станции появился полковник Габиш. Меня тотчас же вызвали к нему в кабинет Гюберта. Он стоял перед зеркальным шкафом и сосредоточенно исследовал свой нос. На меня он не обратил никакого внимания, хотя и разрешил мне войти. Я кашлянул. Габиш продолжал созерцать свой нос, массируя его пальцем, то приближая свое обрюзгшее лицо вплотную к зеркалу, то отодвигаясь. Вошел Гюберт. «Садитесь, Хомяков, что вы стоите?» — спросил он. Тогда повернулся и невозмутимый Габиш, поздоровался со мной, грузно опустился на диван. «Вы готов, господин Хомяков?» — спросил он. «Да, вполне». «Вопросы есть?» «Нет, мне все ясно». Габиш помолчал, с брезгливой миной выпятив губы, он усердно счищал ногтем мизинца со своих брюк какое-то пятнышко. Покончив с ним и погладив колени, он продолжал. «Ви свой люди помнит?» Я кивнул утвердительно. «Пожалуйста, рассказывает о них», — предложил Габиш. Я перечислил 6 агентов по имени, отчеству и фамилии, назвал адреса и пароли, сказал, где и кем каждый из них работает. «Очень хорошо», — одобрил Габиш. «Что есть тут?» — он постучал себя пальцем по лбу. «Никто не может знать. Это есть фундаментально. А всякий записка бывает плохой конец». Гюберт подошел к начальнику и подал ему листок бумаги. Габиш отдалил его от себя на вытянутую руку, как это делают дальнозоркие люди, прочел и, задержав на мне дольше обычного свои бесцветные глаза, проговорил. «Ми теперь знает и говорит вам, что ваш жена и дочь жив и здоров. Ви уехал, долго гуляет, и они немножко волнуются. Ви должны быть рад это слышать». Я ответил, что меня, конечно, радует это сообщение, как и всякого имеющего семью, и что я рад буду поддерживать их существование в эти тяжелые времена выданными мне деньгами. «Отблагодарите Куркова», — заметил Гюберт. «Это он проявил заботу». Я заверил, что непременно сделаю это. «Курков вас будет встретить», — сказал Габиш. «Хомяков сам его уведомил телеграммой», — пояснил Гюберт. Габиш наклонил голову, подумал и обратился к Гюберту по-немецки. «А как они узнают друг друга?» Гюберт ответил, что скажет мне об этом на аэродроме и сообщит пароль. «Это можно сделать и сейчас?» — разрешил Габиш. Гюберт сказал. «Курков ниже вас на голову. Молод ему всего 20 лет. Блондин, узкое длинное лицо, почти безбровый. Ходит немного в развалку. На нем будет черная шапка и шинель моряка. Левая рука в лубке и на повязке. Он сам должен найти вас. Он назовет пароль. Куда держите путь, гражданин?» Вы ответите. «Пробираюсь до хаты домой». «Ясно?» «Да, пробираюсь до хаты домой. Ясно». «Раций брызгалов вести не надо», — предупредил Габиш. «Вызывайте Саврасов и вручайте ему». «А если Саврасов не найдет возможности выехать?» — спросил я. «Найдет», — твердо сказал Гюберт. «Напишите ему, что вы привезли для него деньги, и он явится без задержки». Габиш рассмеялся. «Это есть умно!» — воскликнул он. В кабинет без стука вошел комендант Шнабель и поставил на стол металлический поднос. На нем были 3 рюмки, бутылка итальянского вермута и несколько мандаринов, обернутых в тонкую бумагу. Когда Шнабель вышел, Габиш сказал. «Надо очень хорошо думать, как Ви будет встречать Виталий Лазаревич. Поскольку ни Габиш, ни Гюберт до этого не называли при мне доктора ни по фамилии, ни по имени, я узнал это от Пахитуна. Я сделал удивленное лицо и с наигранным недоумением спросил. «Простите, господин Оберст, кого я буду встречать?» «То есть как?» — удивился Габиш и взглянул на Гюберта. «Ви не знает, как звать доктор?» Трудно было сказать, была ли это новая неожиданная проверка или простая забывчивость со стороны моего шефа. «Ах, так это доктор!» — сказал я. «Тогда мне все понятно». Гюберт тем временем подошел к столу, наполнил рюмки и одну из них поднес Габишу. «Берите», — пригласил меня Габиш, — «будем пить за ваши удачи». Я взял рюмку, Гюберт поднял свою. «Вином я вас не встречал, зато вином провожаю», — торжественно проговорил он. «Прозит». Все выпили, и опять разговор вернулся к доктору. Чувствовалось, что оба они тревожились за судьбу доктора. Гюберт предупредил, что доктор будет прыгать только на сигналы, то есть наверняка. «Место для приземления должен буду подготовить я после получения телеграммы от Гюберта о готовности доктора к вылету. А о подыскании ему места для жилья и на всякий случай работы мне надлежало беспокоиться заблаговременно». Попивая глоточками вермут, Гюберт давал мне последние инструкции относительно связи. «Пока до прибытия доктора меня будут слушать 1 раз в 10 дней по расписанию, которое имеется у Куркова. Я должен буду информировать Гюберта о встречах со своими людьми, о приобретении новой агентуры. А доктор привезет уже новое расписание. Под конец беседы Габиш обратился ко мне с вопросом. «Вам нужен оружие?» Я пожал плечами. «Пожалуй, в нем нет нужды», — сказал я, вспомнив про историю с заброской Константина. «Пусть до конца будут уверены во мне». Габиш и Гюберт переглянулись. Гауптман спросил. «А почему вы отказываетесь?» «Зачем оно мне? Ведь для того, чтобы его носить, необходимо разрешение. Прыгать же с оружием глупо и опасно. На той стороне, если понадобится, раздобуду. Теперь во время войны это нетрудно. А вот капсулку с ядом на всякий случай я попросил бы». «Очень верно», — одобрил Габиш. «Тогда есть все». Он встал с дивана, неестественно выпрямился, выставив вперед живот, подал мне руку и немного торжественно сказал. «Ваш дел, господин Хомяков, будет, узнает фюрер. Ведь должен понимает, Хайль Гитлер». Мы расстались, а через 3 часа Гюберт вез меня на своей машине на аэродром. Погода была самая подходящая. Бушевала снежная сумятица, ветер поднимал снег, бросал его в машину, срывая с гребней сугробов. По сторонам дымились верхушки снежных барханов. На территорию аэродрома мы проехать не смогли. Еле-еле, с частыми пробуксовками, машина дотащилась до проволочной ограды. Тут она зачихала и захлебнулась, зарывшись в снег. Гюберт предложил идти пешком, другого выхода не было. Мы вышли из машины. Небо было затянуто мглой. В стороне едва угадывались очертания села Поточного. Там маячил робкий, одинокий огонек. Нудно и тоскливо, точно голодный пес, завывал ветер. Поземка крутила, шипела, завертывала петли, перевивала снег, собирая его в гривы. Сухие и колючие снежинки жалили лицо, как огнем. Мы шагали, наклонившись вперед по цельному снегу, утопая по колено. Густой пар валил изо рта. Наконец мы добрались до аэродромных построек. Теперь тут все спрятали в землю. Наша авиация поработала здесь добросовестно. На аэродроме ночевало не больше 3-4 самолетов. За проволокой чернела груда искореженного огнем металла. Остатки грузовых машин. Мы вошли в одну из землянок, разбросанных по территории аэродрома. Солдаты, сидевшие у стола, тотчас вскочили со своих мест и поспешно выбрались наружу. «Устали?» — спросил Гюберт, вытирая платком мокрое лицо. Я признался, что устал. Мы закурили, сняли головные уборы. Гюберт извлек из кармана плитку настоящего шоколада, дал половину мне и сказал, что сам проводит меня на выброску. Явился унтер-офицер, весь облепленный снегом, козырнул Гюберту и доложил, что самолет ждет нас на старте. Мы вышли в сопровождение унтер-офицера и вновь побрели по снегу к самолету. Приземистая, похожая на притаившегося перед прыжком хищного зверя, машина готова была к разбегу по дорожке, которую все время разгребали солдаты аэродромной команды. Глухо рокотали 2 мотора на неполных оборотах. На белом камуфлированном фюзеляже и на высоком стабилизаторе зловеще вырисовывались черные кресты. Экипаж был на местах. Нам подали руки и помогли забраться внутрь. Тут было тесно и неуютно, как во всякой боевой машине. «Все идет нормально», — произнес Гюберт и обратился к механику. «А где капитан Рихтер?» Механик не успел ответить. Рихтер, обучавший меня прыжкам, явился сам. На меня надели парашют, проверили лямки. «Все?» — спросил по-немецки Рихтер. Гюберт кивнул, Рихтер подал сигнал пилоту. Взревели моторы. Вокруг машины забесновалась белесая мгла. Все задрожало, самолет рванулся вперед. Я не успел заметить, как он оторвался от земли, и определил, что мы в воздухе только по ровному и монотонному рокоту моторов. Все сидели молча. Непередаваемое чувство овладело мной. Как понять это человеку, не пережившему нечто подобное тому, что пережил я? Я возвращался на родину из самого логова врага. Я не только остался жив, но выполнил порученное задание, вложил, пусть небольшой, вклад в дело борьбы своего народа против злейшего врага. На большой высоте самолет перевалил через линию фронта. Его встретил слабый зенитный огонь, который быстро прекратился. Если бы знали там на земле, кто летит, так, наверное, и вовсе бы не стреляли, совсем по-детски подумал я. Рихтер поднес ко мне карту и пальцем показал линию фронта. Я кивнул. Высота стала падать. Внизу вдали замерцали слабенькие огоньки, самолет сделал плавный поворот, выровнялся и как бы притих. Над моей головой замигала яркая белая лампочка. Это для меня. Пора. Рихтер отвинтил и отбросил крышку люка. Холодный воздух ворвался и заклубился в кабине. Гюберт встал. Он крикнул мне что-то на ухо, но я увидел только, как шевельнулись его губы. Я ничего не услышал, да и не хотел слышать. Что мне теперь до всех разговоров? Я смеялся в душе. Спустившись в люк, я повис на локтях. Рихтер поправил на мне парашют. Сердце на мгновение замерло, затем я сдвинул локти и провалился в снежный круговорот, в лицо ударило что-то плотное и непроницаемое.